Даже привычный к разного рода дымам капитан Никоненко невольно отшатнулся и глупо помахал рукой перед носом, разгоняя едкое облако. Фани захохотала зловещим смехом и пошла вперед, больно толкнув его костлявым плечом. Понимая, что без нее он ни за что не выберется из нагромождения каких-то комодов, досок, вешалок, рам, тряпок, наваленных прямо на полу, капитан дернулся за ней, ударился о шкаф, и на голову ему съехала целая гора пыльных папок. Бумаги разлетелись, от пыли запершило в горле. Никоненко выругался тихо, но отчетливо. Хозяйка даже не оглянулась. Перешагнув через бумаги, собирать их все равно не было никакого смысла, Никоненко следом за удаляющейся спиной свернул за какой-то угол и оказался в громадной кухне с единственным окном, упиравшимся в грязную желтую стену соседнего дома. В кухне переезд, эвакуация или конец света обретали масштабы катастрофы. На древней плите изнемогал военных времен алюминиевый чайник. Пар из него даже не шел и не валил, а тек непрерывной широкой струей. В раковину, прямо в середину посудной горы, била из крана горячая вода, и затоптанный линолеум был весь залит. Очевидно, перед приходом капитана Фани занималась хозяйственными делами. Грязная посуда была везде — на столе, на буфете, на широченном каменном подоконнике, на плите, даже на полу у двери стояла стопка грязных тарелок с присохшей едой. Вдоль стены лежали занозистые неструганные доски, а на них почему-то стояли мужские ботинки. Пакет с мусором висел на ручке холодильника и вонял невыносимо. Кошка сидела в центре стола, покрытого изрезанной клеенкой, и невозмутимо вылизывала ногу. Фани решительно прошествовала к раковине и завернула кран, решив, очевидно, что домашние дела подождут. Поскользнувшись на мокром и скользком линолеуме, она схватилась за клеенку. Клеенка поехала, с нее посыпались чашки. Фани с некоторым удивлением посмотрела себе под ноги, подобрала две и вернула на стол. Уселась, подхватила кошку и устроила ее у себя на коленях. «Ну что же вы?» — спросила она у капитана. «Идите». «Куда?» — не понял он. «В мастерскую, куда же еще?» — фыркнула Фани и закурила очередную папиросу. «Вы же пришли, чтобы посмотреть картины Арни?» «Да-да», — согласился Никоненко, вспомнив, что он из художественной комиссии. «А вы кто?» Она посмотрела подозрительно, вытянув тощую желтую шею. «Вы что, с луны свалились?» «Я сестра Арни». «Как вас зовут?» Она вновь презрительно фыркнула, на этот раз неудачно. Дым попал ей в горло, и она долго и надсадно кашляла. Кошка смотрела на нее брезгливо, но не уходила. Жалела, что ли? «Меня зовут Инесса Шефер. Можно подумать, что вы меня не знаете». Оказывается, она не Фани Каплан, а Инесса Арманд. Вполне достойные друг друга персонажи. «Мой брат умер, и теперь меня пытаются ограбить. Но вы еще пожалеете, что затеяли все это». «Мы это кто?» — спросил Никоненко, с опаской пристраиваясь на забрызганную чем-то жирным табуретку. «Вы все!» — гаркнула Инесса. «Все прохиндеи и жулики, которым Арни завещал свои картины. Я отдала ему всю жизнь, я вырастила его, я была рядом с ним в самые трудные времена. И вот его благодарность. Он не оставил мне ничего, ничего». «Как совсем ничего?» — перепугался Федор Иванович Анискин. «Только квартиру и десяток картин. И это после всего, что я для него сделала. Я отказалась от личной жизни, я ухаживала за ним, я не пустила на порог идиотку, на которой он женился. А он так поступил со мной». «Десяток картин — это мало?» — спросил Никоненко. «Ну, знаете», — Инесса зловеще потянула носом. «Он должен был оставить мне все. Все, понимаете? Он как с цепи сорвался. Он оставил все той шлюхе и ее ублюдку сыну. Он посмел так поступить со мной. И все теперь надо мной смеются». «А что?» — осторожно уточнил Никоненко. Что именно он оставил жене и сыну, если вам достались картины и квартира?» «Да все!» — выкрикнула пламенная революционерка и потушила окурок прямо о клеенку. Кошка презрительно дернула острыми ушами. «Дом в Барвихе, деньги, драгоценности, и еще дом в Юрмале, и все свои остальные картины. Как будто я его не вдохновляла, не учила, не заставляла работать». «Наверное, не ты», — быстро подумал капитан, а вслух спросил, — «вы жили вместе с ним?» Инесса, очевидно, заподозрила неладное, потому что нацепила очки, выуженные из кучи грязной посуды на столе, и посмотрела на Игоря внимательно. Он спрашивал о том, что члену художественной комиссии полагалось знать. «Ну, конечно, я жила вместе с ним. Где же мне еще было жить? Я ухаживала за ним. Я, а не та шлюха». Как именно Инесса Фанни ухаживала за своим братом, вполне можно было судить по кухне. Странно, что он помер только в нынешнем феврале, а не сразу, как только нежная сестра приняла на себя заботы о нем. «Но я просто так не сдамся. Я докажу, что завещание липовое. Это она заставила его написать, она его вынудила». «Под пистолетом?» — спросил Никоненко. Сестра гения перестала его забавлять. «Я знаю», — пробормотала она, злобно сверкая сальными стеклами очков. «Я знаю, что вы все на ее стороне, потому что только и ждете, что завещание вступит в силу, и она отдаст вам все его картины за даром. Она же ни черта не понимает в искусстве, эта стерва. А вы? Это она вас подослала?» «Нет, нет», — успокоил ее Никоненко. «Я из комиссии по наследству. Она меня не посылала. У меня работа такая». «Так идите и делайте свою работу», — гаркнула Инесса. «И знаете, как только я докажу свои права на наследство, я никого сюда больше не пущу. И не надейтесь даже. Я заставлю всех, всех принести мне письменные извинения. Шлюху запру в сумасшедший дом, а ублюдка сгною в интернате». «Бог в помощь», — сказал Никоненко и поднялся с липкой табуретки. «Кажется, джинсы придется сегодня стирать. Проводите меня в его мастерскую». «Сами дойдете», — отрезала сестра гения. «По коридору до конца и направо. Мастерская открыта». «И знаете, что я вас не боюсь», — крикнула она, когда он уже выходил из кухни. Послышался мягкий прыжок, кошка спрыгнула с ее колен, и в раковине вновь зашумела вода. Очевидно, хозработы были продолжены. Кое-как Никоненко добрался до конца захламленного коридора и потянул оббитую дермантином дверь. Даже в серый день в мастерской художника Арнольда Шеффера было очень светло. Так светло, что у капитана после сальной темноты коридора и кухни заслезились глаза. Светились потолок и стены, сплошь состоявшие из окон. Свет обливал пустые подрамники, ряды деревянных полок с разложенными трубками бумаги, тюбиками, гипсовыми головами и руками, непонятными приспособлениями и иностранными жестяными банками. Что держат в жестяных банках художники? Краску? Растворители? На нижних полках были в беспорядке навалены холсты и, как пустые глазницы, старые деревянные рамы. Капитан вытер глаза ладонью. Ладонь была выпачкана чем-то липким. Очень хотелось вымыть руки, и капитан огляделся в поисках раковины. Раковина нашлась за хлипкой китайской ширмочкой. Раковина была чистенькая, блестящая, и полотенечко было пристроено рядом, свежее и, кажется, даже крахмальное. Очевидно, в мастерской художник Шеффер ухаживал за собой сам, сестру-подвижницу к этому делу не привлекал.